Жизнь в этой точке возросла в цене. Если снова будут потеряны люди, малочисленный отряд не преодолеет оставшиеся испытания. Должны быть группа разведки, группа охраны и смены для них, а также люди для особо неприятных заданий. Если порядок рухнет, погибших станет гораздо больше. Забота о слабых была чем-то новым, но необходимым. Они остановились на привал и поудобнее уложили упавшую женщину. Ее тщательно осмотрели. Что с ней? Дыхание было затрудненным, хриплым. Постепенно стала белеть кожа. По всему телу выделилась скользкая слизь, издававшая запах испражнений. Женщина пала жертвой какой-то болезни, первой болезни, встретившейся в Хтоне. «Лучше убить ее прямо сейчас», — убеждала одна из женщин, «до того, как болезнь распространится». Старшой обдумывал предложение. «Не стоит труда», — сказал Атон. «Мы все были ей доступны». «Где она такое подхватила?» «Не видел ничего подобного». «Оставить ее здесь и убираться!» — крикнул какой-то мужчина. В его голосе слышалась заразительная нотка паники. Упала вторая женщина. «Слишком поздно», — сказал старшой. «Суть очередной опасности они всегда понимали слишком поздно. Лучше сплотиться и бороться». «С кем бороться?» — спросил тот же мужчина. Вопрос был чисто теоретический. Повалилась третья женщина. Женщины падали одна за другой и лежали с кожей, измазанной белым. Кажется, после первоначальной судороги у них ничего не болело. Но отвратительный покров становился все хуже. После того, как кожу вытирали начисто, он возникал заново и был повсюду. Атон, старшой и остальные четверо мужчин беспомощно стояли рядом. В походе мужчины больше рисковали и умирали чаще, да и химера, похоже, предпочитала их. Теперь, когда таинственная зараза превратила женщин в мумии, счет перевернулся. Старшой сделал все, что в его силах. Ухватив одну женщину за ноги, он подтащил ее к ближайшей заводи и принялся омывать слизь. Кажется, это помогло. Женщина села и стала обливаться сама, медленно, но с явной пользой. То же самое сделали с остальными, погружая их в воду, а голову удерживая за волосы на поверхности, пока те не оживали. Кризис, казалось, миновал. После чего то же самое началось у мужчин. Нападение на мужчин, словно в отместку за потерянное зря время, было куда более яростным. У всех почти одновременно начались судороги. Кожа выделяла быстро затвердевающий пот. Теперь женщины стали сестрами милосердия. Вскоре все пораженные находились в заводе, и вода приобрела молочный оттенок. Если бы болезнь была смертельной, умерли бы все. Но бедокур не нарисовал кости. Атон первым из мужчин пришел в себя. Не считая напряжения в горле, мешавшего дышать, боли никакой. Зато сильнейшая усталость, желание опустить руки и отдаться воле волн, стряхиваемое, впрочем, холодной водой. Атон испытывал отвращение. не к нелепой коммунальной ванне, а к своей неспособности сопротивляться болезни.